Глава 29. Пока Романов с угрюмой увлеченностью читал книгу, я решил заняться внутренними делами бункера. Слишком много накопилось проблем, которые требовали моего вмешательства. Даже элементарно с сыном давно нормально не общался. А у него сейчас самый интересный возраст, когда он все начинает видеть и понимать. Пришлось привлекать новообретенных компаньонов для работы по бункеру. Раненое плечо еще побаливало, и левая рука висела на повязке. Однако многие точные операции я мог делать сам и с удовольствием окунулся в эти заботы. Как сказала недавно Марина, ты слишком заигрался в войну. Сейчас уже война играет с тобой. Я и сам чувствовал правоту этих слов. Слишком уж глубоко я влез в проблемы 41-го года. Реально что-то менять так и не получается. Зато много людей, воевавших рядом со мной, уже погибли. Умом понимал. И без меня эти люди обречены истории, но то, что я их вел в бой и потом не досчитывался среди живых, это моя вина. С такими мыслями я бродил по галереям бункера и часто переживал снова и снова бои, эмоции, что тогда испытывал. Хорошо, что хоть жена это все поняла и по мере возможности старалась отвлекать меня от этих переживаний. Ведь по большому счету я не боевик и не супермен. Обычный человек, хотя и имеющий боевой опыт. Но война – это не мое призвание. Проблемы с аккумуляторами и дизелями решали совместно. Но энергоотдача от ветрогенераторов резко упала, поэтому появилась необходимость выйти на поверхность и провести регламентные работы. Обвешавшись оружием, надев ОЗК и противогазы, через двойную бронированную дверь и проход в доме, мы с Вяткиным и Марковым вышли на поверхность. Там было очень интересно посмотреть на мир будущего. Как у нас уже было принято при выходах к 41-м, Светлана по радиопередатчику отслеживала радиодиапазон и, используя внешнюю систему видеонаблюдения, контролировала ситуацию на поверхности. Тут же в таких точных костюмах АЗК находились Малой, Воропаев и почти здоровый Миронов в качестве группы силового обеспечения на случай непредвиденных ситуаций. А вот тут как раз на оружие не скупились. Бронежилеты, автоматы, гранатометы, чтобы в случае чего поддержать группу на поверхности. Марков с пулеметом засел на верхнем полуразрушенном этаже дома, пока мы с Вяткиным разбирались с ремонтом ветрогенераторов. Ничего неожиданного не произошло, хотя панорама ядерной зимы произвела гнетущее впечатление на бойцов. Черный снег и вид развалин расстроят любого человека с нормальной психикой. Часа через два, порядком замерзнув, мы снова вернулись в бункер. Я еще не успел снять с помощью Вяткина ОЗК, как на связь вышла супруга, которая дежурила на радиостанции. «Сережа, тут рядом, буквально в километре, заработал радиопередатчик». «Понятно. Всем боевая тревога. Подготовиться для отражения атаки бункера». Пока бойцы блокировали двери и занимали позиции для боя, я пошел в помещение радиоузла послушать переговоры на поверхности. «Ну, что там?» «Посмотри сам, только что вышел еще один передатчик, послабее и в другом диапазоне». Углубившись в таблицы с частотами и параметрами модуляции радиостанций, я сразу сделал выводы. «Второй по виду портативка, а вот первый похож на армейский. Давай, прокрути записи». Светлана пощелкала мышкой, запуская файлы аудиозаписи. «Борисыч, нас зажали, это люди Ильяса. Где вы?» «В районе Молодежного». «Продержитесь 40 минут, раньше не успеем». «Не продержимся, их тут два отряда. Зажимают в районе переезда, там только гаражи, не спрячемся». «Продержитесь, мы постараемся побыстрее». Я посмотрел на время записи. Сделано 8 минут назад. «А что второй передатчик?» «Татары». «Борисыч?» «Очень интересно, если это Юрка Панков и зажали его людей, надо вмешаться. Тем более, рано или поздно нам понадобится помощь на поверхности. Высокотехнологичные ресурсы бункера уже на исходе, и было бы неплохо начать контактировать и заняться обменом. К тому же, что предложить есть. Вся оружейка немецкими стволами забита. С Юркой Панковым мы вместе работали в компьютерной фирме, а потом, когда созрели, организовали свою. Я занимался больше системами безопасности, а Борисович был больше сервисником, ремонтировал принтеры и заправлял картриджи. Так что если это он, то это будет очень хорошей новостью. Об этом человеке у меня остались только самые лучшие воспоминания, несмотря на то, что наши дороги в бизнесе разошлись. Светка сразу встала на дыбы. «Ты что, еще не навоевался? Сам еле ходишь, а снова в бой лезешь?» «Света, ты сама понимаешь, что нашему затворничеству пришел конец, и вопрос обнаружения бункера – это дело времени. Лучше сейчас всем по зубам дать, чтоб уважали, чем потом отражать штурмы любителей поживы. Тем более, так или иначе, придется принять чью-то сторону. Да и бойцы из нашего времени не помешают. А тут Борисыч. Ты же его сама знаешь, он гадом никогда не был. Я вмешаюсь». «А ты уверен, что это именно тот, твой Борисыч, с которым ты работал?» «А вот сейчас и спрошу». Взяв в руки тангенту радиостанции, я нажал кнопку передач. «Полковник вызывает Борисыча, ответьте». «Полковник вызывает Борисыча, ответьте». Когда я еще работал с ребятами, у меня была кличка «Полковник». Таким образом, они подчеркивали мое военное прошлое. Через некоторое время Борисыч ответил. «Слушаю, что за полковник?» «А ты вспомни, с кем ты на монтаже ездил и в Симеиз, и в Алушту, и в Керчь». «Какие монтажи?» «Видеонаблюдение». «Серега, ты?» «Да вроде как я». «А теперь скажи, что ты за машину купил с рук в марте 2009-го? И какой объем движка был?» В трубке послышался смешок. «Volkswagen Caddy. Движок 1,9». «Понял, Борисыч. Передай людям, чтобы не дергались и уводили погоню в сторону московской трассы». «Сейчас сделаю». Поговорил, и сразу стало приятно на душе. Хоть один старый друг нашелся. Подготовив группу для боя в условиях поселка, мы вышли на поверхность и в быстром темпе двинулись на перерез погони. Светлана в это время включила установку подавления помех, чтобы бандиты не могли нормально переговариваться. Вот и мое маленькое изобретение, которое доставило немцам много неприятностей, поработает в нашем времени на благое дело. Но получилось так, что планы изменились. Светлана связалась с нами и доложила. Бандиты повредили машину, и те вынуждены были принять бой. К сожалению, через имеющиеся у нас радиостанции нельзя было связаться с потерпевшими, и наш радиоузел использовался для передачи сообщений. Минут через 10 бега мы уже были недалеко и даже через резину противогазов слышали перестрелку. Судя по характеру стрельбы, все экономили патроны. Стреляли в основном автоматы Калашникова, причем одиночными, изредка очередями. Пару раз дал несколько очередей ПКМ. Ориентируясь по звукам и комментариям Светланы, мы зашли почти в тыл нападавших. Малой по привычке сразу нашел неплохую позицию в полуразрушенном доме, которая позволяла держать все пространство под обстрелом. Там же невдалеке примостился Марков с пулеметом. Из-за ранения я особенно воевать был не в состоянии, поэтому вооружился только АПСом, который расположил в тактической кобуре, дослав патрон в патронник и поставив на предохранитель. Представшая картина была достойна фильма «Безумный Макс» или чего-то похожего. В бывший палисадник влетел ГАЗ-66, обшитый стальными листами, с расположенной на крыше небольшой башенкой для дозорного или пулеметчика. Из разбитого радиатора валил пар, машина основательно завалилась на бок, упершись в бетонный блок. Из-за машины периодически постреливали, но при этом один человек, обмотанный тряпками в противогазе, пробирался через облезлые заросли кустов к дому. В принципе, ситуация вполне обычная. Он там засядет среди домов, и если боевики попробуют его обойти, устроит им небольшую засаду. Возможно, используя фактор неожиданности, он сможет пару человек завалить. Но нападающие не были новичками и вполне грамотно зажали беглецов. В качестве головной машины использовали обшитый стальными листами и сеткой вместо стекол джип. На раме был установлен пулемет, возле которого стоял боевик и иногда постреливал в сторону, сдерживая беглецов и давая группе захвата подобраться на расстояние броска гранаты. Чуть сзади замер обычный БТР-80. На обшарпанный вид и большое количество дополнительных металлических элементов, приваренных к кузову, лишали его привычного вида военной машины. Сейчас он напоминал усталого работягу, помнившего лучшие годы. Пара человек в таких же тряпках и противогазах прятались за бронетранспортером, видимо, руководство. Остальные боевики короткими перебежками под прикрытием пулемета пытались сократить расстояние. Но при этом все выполнялось достаточно топорно. Сразу было видно, что это не военный, а простой сброд. Группа захвата шла достаточно кучно, и будь у обороняющихся пара гранатометов или на худой конец просто ручные гранаты, то они могли бы очень неприятно удивить боевиков. Но, видимо, боеприпасы за последнее время стали большим дефицитом, поэтому в данной ситуации побеждали те, кого больше. Ни о каком массированном применении оружия и разговора быть не могло. Об эффективной плотности огня здесь потихоньку начали забывать, пока не появились мы. Затарившись на базе приличным запасом немецких наступательных гранат, колотушек, которых после столкновения с немцами накопилось штук 50, мы решили устроить боевикам настоящий праздник. Подобравшись к боевикам максимально близко, разложили перед собой по 4 гранаты, открутили колпачки и вытянули шнуры с фарфоровыми пуговицами. Потом уже привычно начали тянуть за шнурки и кидать гранаты в боевиков. Я не мог участвовать в этом процессе, поэтому, вытащив АПС из кобуры, занимался общим руководством. Когда вокруг боевиков начали взрываться гранаты, открыли огонь и Малой, и Марков. Тут боевой опыт и уверенность в своих силах проявились в полной мере. Два боевика, прятавшиеся за БТРом, упали сразу, получив по пуле в голову. Взрывы гранат, плотно накрывшие боевиков, раскидали их и дали время бойцам в короткой атаке добежать до бронетранспортера и джипа, где убитый снайпером пулеметчик обнимался с пулеметом, и открыть плотный автоматный огонь по оставшимся боевикам. Пока мы достаточно энергично добивали боевиков и прижимали к земле выживших, к нам подоспел Марков с пулеметом. Он свободно расположился на бронетранспортере и уже методично и безжалостно стал расстреливать всех, и мертвых, и живых, кто лежал перед заваленным ГАЗ-66. Через минуту все было кончено. Люди Борисовича не ожидали такого светопреставления, и вид бойцов в одинаковой форме, даже если она состояла из новеньких АЗК и немецких маскировочных накидок, вызвал удивление. Однако никто не стал расслабляться. Они взяли нас на прицел. Но вид Воропаева, деловито направившего на них поврежденную машину гранатомет, дал понять, что с нами лучше дружить. Отправив Миронова на левый фланг, Авяткина на правый, контролировать обстановку и выявлять непрошенных гостей, я под прикрытием пулемета Маркова открыто и спокойно направился к Шишиге. Подойдя ближе, рассмотрел тех, кого спасал. Люди в противогазах, замотанные в тряпки поверх ПЗК. По фигурам почти ничего нельзя было сказать. Разве что тот, кто забрался в кусты, фигурой и движениями больше походил на подростка или девчонку. Люди, поняв, что им пока ничего не угрожает, спокойно вышли навстречу, поглядывая тот, как Воропаев, отложив гранатомет, ходит и из парабеллума добивает боевиков. Вот что значит опыт, постоянные тренировки и поучения. А Марков так и держит их на прицеле. В это время из развалин показался Малой и деловито начал копаться сначала в БТРе, а потом полез в джип. Его хозяйственная жилка охотника меня всегда удивляла. Он всегда тянул все бесхозное, что может понадобиться товарищам, а не как наши современные стяжатели, лишь бы утянуть. Теперь уже я с интересом рассматривал вооружение боевиков и поисковиков Борисыча. В общем, было грустно смотреть. Несколько потертых АКМов, столько же АК-74, а все остальное – охотничье оружие. В отношении оружия и трофеев лучше с немцами воевать, как-то продуктивнее получается. Лица вышедшего навстречу мне мужчины я разглядеть, конечно, не мог. Но вот глаза сказали многое. Это был взгляд забитого и уставшего от жизни человека. Но при этом в нем светилась какая-то опаска и надежда. Я его неплохо понимал. Все рассыпалось, а тут военные, чистенькие и с новеньким оружием. Наверное, так смотрели в пустыне на людей, которые знали, где находится оазис с водой. В это время Малой, уже даже без команды, вскинул СВД и занял позицию, прикрывая меня. Из-за машины показался еще один боец, явно помоложе. Снаряжение и оружие, конечно, вызывали тоску. Два потертых АК-74, лица замотаны тряпками, чтобы не нахвататься радиоактивной пыли. В противогазе трудновато разговаривать, поэтому, вложив пистолет в кобуру, я указал пальцем на третьего, который все еще прятался в кустах, и жестами объяснил, чтобы выходил из кустов. Главный в этой троице все понял прекрасно. Немного помедлив, повернулся к третьему и замахал руками. Из кустов показался третий, вооруженный охотничьим ружьем. Я приблизил свое лицо в противогазе к противогазу самого старшего и проговорил. «Привет, вы люди Борисыча?» С трудом удалось из-за ветра разобрать ответное мычание, но я его понял.